Глава 21. Свои. Я сидела в самом центре кровати, в каюте, и чувствовала себя одинокой, брошенной и несчастной. Потому что на военный совет меня, разумеется, Киару не взял. Довел до этой каюты и оставил, толком даже ничего не объяснив и не пообещав. И я чувствовала себя никому не нужной. Причем на контрасте с Айрданом это было особенно заметно. Ему обрадовались, его тут же куда-то стали приглашать, что-то обсудить, в чем-то посоветоваться, просто поговорить. Понятно, что он среди своего народа, а я среди незнакомых мне инопланетян. Но, положа руку на сердце, что-то мне подсказывает, что и на Земле было бы почти то же самое. Ну, разве что я могла бы поехать домой к родителям, а не сверлить унылым взором входную дверь в каюту. Когда дверь стала открываться, я оживилась. Неужели Киару вернулся так быстро? Или, может, мне поесть принесут, переодеться? — Вы кто? — ошарашенно спросила молодая, очень даже симпатичная руанка, застывая на пороге. В руках у нее не было ничего, ни одежды для меня, ни еды. — А вы? — не очень-то любезно отозвалась я. — Что вы делаете в каюте Айрдана? — уже откровенно неодобрительно произнесла инопланетянка. — Вам что, не выделили отдельную? — Нет, не выделили, — спокойно согласилась я, совершенно не собираясь слезать с кровати или как-то что-то объяснять. Хотя мысль, что Киару, вероятно, просто не успел организовать мне отдельную жилплощадь, а так вообще собирался, неприятно горчила. «Я распоряжусь», — сообщила гостья, и я не решилась сказать, что не надо. Я и так уже превзошла саму себя и призналась кое-кому в симпатии. И без всяких «только вот», как с его стороны. «А он? А кто его знает, что он?» «Распорядитесь», — согласилась я. «Вы ведь не руанка. У вас какой-то акцент», — не унималась девушка. Я промолчала, потому что единственное, что приходило в голову, это «я буду говорить только в присутствии своего Киару». Но оно тут явно не прокатит. Ни серьезно, ни как шутка. А потом эта наглая особа села на кровать рядом со мной. «Подожду его здесь», — зачем-то сообщила она мне. «Спасибо, я и так догадалась. И догадки мои мне совершенно не нравились. Первое. У нее есть вход в каюту Киару. У меня, да, тоже есть. Но мне хотелось верить в эксклюзив. Второе. Она явно пришла его соблазнять. Ну и третье. По сравнению со мной, в совершенно непрезентабельной одежде с чужого плеча у нее есть все шансы. Да и без сравнения, наверное, тоже есть». А вдруг эти гадкие медузы в скафандрах вообще полигамны? Не зря же у них нет такого понятия, как жена. Может, Айрдан в самом деле не видит ничего плохого, чтобы спать со всеми его желающими? И как я ему объясню, что это плохо и неприемлемо? Да никак. Может, его вот только с этим и было связано? Или не знаю, что и хуже. Может, он хотел сказать, что у него есть любимая? Дескать, вы, Мария, тоже очень мне нравитесь, как и еще несколько миллионов землянок и инопланетянок. Вот только люблю я Сишу, не помню, как там ее. В общем, зеленую эту, например. Мы сидели молча. Я краем глаза рассматривала ее, она меня. И, кажется, она все более убеждалась, что я ей не конкурентка. По крайней мере, мне показалось, что она стала смотреть на меня уже чуть ли не с жалостью. А самое странное, что врезать почему-то хотелось синеглазому бабнику, а вовсе не этой его соотечественнице. «Ваша каюта готова», — вдруг сообщила мне она. Я вздрогнула и с недоверием на нее посмотрела. Потом вспомнила, что руани с техникой общаются в основном мысленно, так что ничего удивительного, наверное. Но неожиданно захотелось все-таки и ей врезать. Особенно, когда она пояснила. «На два этажа вниз, на лифте, Из лифта налево до упора. Других свободных нет, к сожалению. Пойдемте, я вас провожу. А Ирдану я передам, что уже все сделала, чтобы вас устроить. Спасибо, я сама ему скажу. Мрачно отозвалась я. И мы продолжили сидеть, наверное, еще минут 15, а то и 20. За это время я 100 раз успела решить, что надо уйти в свою каюту, там проплакаться, закатать губу обратно и никогда больше ее не раскатывать. Может, мне вообще счастье в любви не суждено? Но не уходила, сама не зная почему. «Кяльши?» — спросила Ирдан, появляясь, наконец, в каюте. «Какой сюрприз!» «Мария, это Кяльши. Но вы, наверное, уже познакомились?» Она встала и такой походкой направилась к нему навстречу, что даже будь у меня сомнения в ее видах на Киару, теперь бы они точно отпали. Но что я могу сделать? По крайней мере, прямо сейчас точно ничего. Я молча и внешне спокойно смотрела, как она обнимает его и целует. Спасибо, что не в засос. Плохо, что в губы. «Может быть, Мария все же пойдет к себе в каюту?» — мурлыкнула инопланетянка. «Я все организовала». «Мария уже в своей каюте», — спокойно сообщила Ирдан. «И не надо на меня так смотреть своими синющими глазищами. Как будто ты не знаешь, что целоваться на глазах у одной девушки с другой — свинство». «Что?» — растерялась Кяльши. «Думаешь, ей что-то угрожает? Здесь, на корабле?» Киару пожал плечами. «Она останется не поэтому», — улыбнулся он. «Мне уйти?» — как-то очень недоверчиво произнесла Кяльши, и мне немножечко стало ее жалко. Совсем чуть-чуть. Куда больше хотелось сказать «да, пожалуйста, и побыстрее». «Кяльши», — вздохнула Ирдан, обходя ее по дуге и оказываясь между мной и ней. «Спасибо за понимание и за внимание». Я молча проследила за ее уходом, а потом встала и тоже направилась к выходу. «Вы куда?» — поймал меня за руку Киару. «И я скорее умру, чем признаюсь, что именно на это и рассчитывала». «В свою каюту», — с достоинством, надеюсь, сообщила я. «Любезная Кяльши все организовала. 3 этажа вниз и в самый левый угол, кажется». «А чем вам плохо тут?» Ни капельки не раскаялся этот инопланетный Дон Жуан. «Очень людно», — скупо объяснила, пытаясь высвободить руку. «Никак. И не сказать, что сильно сжал, и не разжать». «Людно?» — переспросил он, видимо, ассоциируя это исключительно с представителями человеческой расы. Потом догадался. «Мария!» «Айрдан!» — раздраженно огрызнулась я. «Отпустите меня уже! Неужели у вас нет какого-нибудь принципа свободы перемещений? Или что-то в этом роде?» Киару пожал плечами и отпустил мою руку. Признаться честно, я растерялась. Ту далекую каюту я всерьез как-то не рассматривала, но придется идти. Впрочем, дверь открываться не пожелала. «И?» — спросила я, попытавшись открыть, постояв и снова попытавшись. «Перемещайтесь по каюте. Свободно», — предложил Киару. «Смешно. Ага. Мария, ну правда, что такого произошло?» «Это вы мне расскажите», — предложила я, возвращаясь к кровати и забираясь на нее с ногами. «У нее доступ в вашу каюту». «Уже нет. Что еще?» «Все», — сказала я, выцепляя подушку и отгораживаясь ею. «С вами совершенно ничего не понятно. И вы ничего не рассказываете?» «Расскажу. Спрашивайте». И все это до отвращения спокойным и доброжелательным тоном. «Черт возьми, с собеседником, который на все соглашается, очень трудно поругаться». Я молча сверлила Киару мрачным взглядом. «Спрашивайте». «Это, конечно, хорошо, но что спросить-то? Сколько их еще таких придет? Точно ли она не вернется? Будет ли целовать его при каждой встрече, и норма ли это у них?» «Мария», — мягко сказал он, присаживаясь тоже на кровать, — «у нас существуют разные степени близости в отношениях. Есть и такая форма, которая не подразумевает никаких обоюдных обязательств, кроме приятно проведенного времени. Как тут было не вспомнить уже набившее всем оскомину и весьма потасканное, постель не повод для знакомства. Но я промолчала. Это он сейчас к чему ведет? Что с радостью со мной переспит, а остальное не мое дело? Как-то сразу почувствовала себя усталой и измученной. Значит, не выйдет у нас с тобой ничего, Киару. Бывает, хоть и горько мне чего-то. Невероятно горько. Я пойду? Спросила у него, тыкая пальцем подушку. И не надо на меня так укоризненно смотреть. Я даже скандалить не буду. Мало ли у кого какие традиции. Но если они мне не подходят, то я ведь не обязана оставаться. Мария, я вам рассказал о своей семье, возмутился Киару. Вот тоже мне одолжение. «А я вас со своей вообще познакомила», — ответила ему и стала отползать к противоположному от него краю кровати. «И подушка со мной. Потому что мне нужна психологическая защита от этого невыносимо синего взгляда, заставляющего что-то внутри меня отзываться и дрожать». «Вы специально?» — почему-то вдруг начал раздражаться инопланетянин. «Я не поняла, о чем». Но на всякий случай покивала ему, спуская ноги на пол. «Не буду спорить. Нет у меня на это сил. Уйти бы поскорее». Неожиданно, когда я уже почти встала, рывок назад, подушка летит в сторону, и вот я уже лежу на кровати, надежно зафиксированная нависшим надо мной Киару. Это верхней частью тела нависшим, а кое-где ниже, вполне конкретно прижавшимся. «Вы меня... «Выслушаете!» — отчеканил он. «Я и так слушаю, но вы же ничего толком не говорите!» — обиженно попеняла ему. «Ой, мне показалось, что он меня сейчас укусит». Но Киару Айрдан Ниаши хорошо держал себя в руках. Пока что. «Я не предлагаю вам этот формат отношений, если вы вдруг так подумали, Мария!» «Даже такой не предлагаете». Закончила я шепотом, потому что он сделал очень страшные глаза, но все же не укусил. «Вы мне очень, очень сильно нравитесь!» — перешел на шепот, и я почувствовала, что сдаю позиции без всякого боя. Уж очень страстно у него получилось. «Я вам обещаю, никаких других женщин, только вы. Так вы будете со мной?» «Буду», — сказала, облизывая разом пересохшие губы. — Хорошо, — шепнул он. — Вот что ни говори, а целуется Такиару куда лучше, чем Никитос. Но ему я, пожалуй, об этом не скажу. А вот Никитосу сказала бы, просто так, чтобы знал. В какой-то момент я сдала назад. Вернее, даже не столько действительно сдала, сколько застыла. И Киару мгновенно это ощутил. И тоже остановился. Я молча смотрела на него виноватыми глазами и не знала, что сказать. Слишком быстро. Мне надо сначала в душ, иначе я чувствую себя неловко. Не обижайтесь. Никитосу вот, например, вообще больше, чем через полгода ухаживание обломилось. И то зря. Честно говоря, я сама толком не понимала, почему тормознула. Может, действительно рановато? Простите. — сказала я. — Я не передумала, в принципе, просто... И беспомощно замолчала. — Это вы меня простите. Ничуть не обиделся Киару. Вздохнул, правда, при этом тяжело. Я не должен был торопиться. Хотите есть? Я кивнула. И он, откупившись от меня едой, сбежал в душ. Возможно, в холодный. Бедный Киару. Увы, но на Киальши поток визитеров не закончился. Впрочем, эта дама вряд ли пришла искать утех. Все же возраст. И, кажется, статус. То, как она держалась, наводило на мысли, что она главнее, чем Айрдан. В какой-то момент я подумала, не его ли это мама. У нее были абсолютно такие же серебристые волосы. Но больше сходства не было никакого. На вид я дала бы ей лет 50-60, будь она человеком, и предположила бы, что она как минимум мама олигарха или жена директора завода. Сквозило в ее взгляде что-то такое. «Где Айрдан?» — спросила она, укоризненно рассматривая крошки на кровати. «Я не специально, честное слово. Кто ж виноват, что при всем своем техническом развитии они так и не смогли сделать некрошащуюся еду?» «В душе», — честно ответила я и покраснела, после чего взгляд ее стал совсем осуждающим. Только непонятно, меня или его, и за что. «Отдай ключ», — сказала она, и я как-то даже вздрогнула, подумав, что она это мне. Но нет, это она Киару, уже вышедшему из душа. «Киару Арран! Какой приятный сюрприз!» Вроде бы вежливо произнес Айрдан, но смысл у него получился прямо противоположный. «Уйду, как только отдашь ключ!» — усмехнулась она. «Это решение совета. Можешь ознакомиться». Мой инопланетянин на пару секунд прикрыл глаза. Затем неохотно кивнул. Но дама хотела высказаться до конца. «Сам понимаешь, после такого вопиющего пренебрежения правилами безопасности, когда у тебя увели ключ практически из рук, мы не можем оставить тебя смотрителем данного проекта. Твои мысли заняты совершенно не тем, Киару Айрдан», — презрительно скривила губы инопланетянка, бросая на меня выразительный взгляд. Это меня, впрочем, совершенно не тронуло, потому что она меня уже размазала своей более ранней фразой. Я поняла, что у Киару продолжаются неприятности из-за меня. И ведь я лично так ничего и не сделала, чтобы как-то исправить или загладить. Киару сам вернул ключ, и моей заслуги нет в этом никакой. Скорее, я даже ему мешала. Своими непродуманными действиями, дурацкими вопросами. И вообще. «Мои мысли — не твоя забота. Киару Арран!» Как-то лениво огрызнулся синеглазый. А я почему-то наивно полагала, что у Руан внутренних конфликтов не бывает, что они это давно переросли, преодолели и все такое. «Ключ!» — сказала она еще раз. Мне было очень за него обидно. Во-первых, он же не виноват, что я так подставилась и подставила его. Во-вторых, он готов был собой пожертвовать, чтобы исправить пропажу ключа. Я уверена, что это вот мымра и не подумала бы сделать так же. Ну и, наконец, он же его вернул. Он сам, а не кто-то из других Киару, которые, небось, сидели тут в безопасности. Но спорить Айрдан не стал. Некоторое время они молча мерились взглядами, потом она добавила. «Это не все. Тебе предписано немедленно вернуться на Землю и не покидать ее как минимум 3 месяца». «На Землю?» — переспросил мой инопланетянин с такой интонацией, что не обидеться было почти невозможно, даже при всем моем к нему расположении. «На Землю! Немедленно!» — подтвердила Арран и почему-то вздохнула. Повернулась, чтобы уйти, но вдруг добавила. «Мне жаль, Айрдан. Я, кстати, голосовала за тебя». Он молча кивнул, и она ушла. Я же не знала, куда девать глаза. Хотелось забиться под кровать и слезно извиниться откуда-нибудь оттуда. Но если бы от моих извинений был хоть какой-то толк... «Это все очень странно», — сказал куда-то в пространство инопланетянин. «Мария, что с вами?» «Вас отстранили из-за меня», — несчастным полушепотом выдавила из себя. «Я могу как-то помочь». Айрдан молча сел рядом, притянул к себе, уткнувшись носом мне в шею. Всего на пару секунд, но я успела обрасти мурашками и довольно легкомысленным тоном сообщил. «Даже если бы дело действительно было в вас...» Я бы, пожалуй, не хотела нового развития событий. Но это не так. Они бы нашли другой предлог, чтобы убрать меня. «Почему вы так думаете?» «Потому что на Земле Мне сейчас реально нечего делать. И ваша планета — одно из самых удаленных от базы мест. Так что дело не в вас. Но если вы хотите что-нибудь для меня сделать... Я хотела. И пока Айрдан многозначительно меня рассматривал, успела передумать кучу всего, и всяких пошлостей в том числе, и на некоторые из них даже предварительно согласиться. «Не знаю, прилично ли об этом просить?» — подлил масло в огонь синеглазый гад. «Ну!» — поторопила я его, заранее стесняясь и размышляя. «Если я сначала дам ему по лицу, а потом соглашусь, так можно? Ну, это если предложение уж очень дерзкое будет». «Давайте перейдем на «ты», — простодушно произнес Киару. Но смешинки в его глазах явно указывали, что это он специально меня дразнит. «О!» — сказала я, и, не найдя, чтобы еще добавить, просто кивнула.